Срать я хотел на тебя лично и на твое приветствие. Можешь запихнуть его себе в известное отверстие. Я, Кирби, пришел увидеть своего ученика. Открой мне дверь, а не трынди, коль дорога тебе твоя башка. ТЦ, грубо, не будь ты приближенным владыке, то, последнее предупреждение. Поверь, сейчас я в очень скверном настроении. Хех, выдохнул парень в кимоно, а стоящий за ним белый здоровяк с чубом нахмурился, глядя черному в спину. Хорошо. Прикрыв на секунду глаза и вновь открыв их, он сверкнул ярко-зеленым светом из радужки, глядя на дверь. В тот же момент послышался характерный грохот, и дверь начала медленно отворяться. Она реагирует на природную энергию. Просто собираешь ее вокруг и направляешь в дверь с соответствующим волевым посылом. Поэтому, доступ в этот зал может получить лишь мудрец, пояснил парень в кимоно, пока дверь открывалась внутрь. Кирби никак не ответил ему и, не повернувшись, просто прошел вперед решительным шагом. За дверью он, мельком осмотрев исполинских размеров зал, увидел множество трещин, на некоторых участках стены выбоину на потолке, ближе к трону. У стен с левой и с правой стороны он заметил подобие каменных ступеней, на которых справа сидели две девушки. Рыжая в джинсах с подтяжками поверх белой рубашки с метлой за спиной и зеленоглазая блондинка в черном платье в обнимку с человекоподобной куклой-чучелом. Увидев Кирби, они поднялись на ноги и, удивившись, переглянулись. На их лицах появилось радостное выражение, и обе, спрыгнув со ступеней на средней высоте, побежали к нему через весь зал с радостным возгласом. Наставник Би, улыбнувшись им, он позволил двум девушкам обнять себя и обнял их в ответ. «И я рад вас видеть, малышня. Соскучились тут без меня?» – спрашивал он. «Еще бы, наставник», – ответила блондинка. «Владыка запретил нам участвовать в бою за затерянную гору, так, что было скучно», – заявила рыжая, на части лица и предплечьях которой были заметны шрамы от ожогов. «Ну и правильно, детишки, нечего вам рисковать, дело это лишь владыки, жабью гору покорять». Услышав шаги впереди, несмотря на то, что они подавлялись ковровой дорожкой до трона, он поднялся с колена и повернул голову к идущей навстречу длинноногой девушке с синими волосами, достающими до самой талии в подчеркивающих таз, темно-серых, коротких джинсовых шортах и черной майке. «С возвращением, Кирби-сенсей, мы ждали вас», соблюдая дистанцию, произнесла она с поклоном. «А ты, Хелена, обниматься не будешь?» Ухмыльнулся он. «Хех, я ведь уже не ребенок, Би-сенсей». «Чушь, каждый из нас в душе ребенок, и ты ничем не отличаешься от своих сестренок». «В другой раз», — ответила она и нахмурилась. «Если вы здесь, то, да, нашей деревни больше нет, Рыкага также больше не преграда, и важный наступил для нас момент, раз уж задействуем мы силы аргумент, Наруто не простит нам этот грех, и можешь быть уверен, Виктор», — произнес чернокожий блондин, глядя вверх через голову Хелены в сторону возвышающегося во тьме огромного трона, с которого взирали ярко-зеленые глаза сидящего во тьме на огромном каменном сиденье человека, что по своим размерам смотрелся на нем как муравей на стуле великана. Поднявшись на ноги, он вышел вперед в полевых штанах, без верхней одежды, под свет жаровин на потолке и светящийся тускло-белым светом жемчужине. Его серебристые волосы доставали до середины его спины и сверху вниз, не глядя на двух мелких жаб на постаментах, концентрировавших силу на сокровище горы, он глянул на черного блондина, который продолжил. «Тебе и мне его сейчас не одолеть, и даже с новой силой я, довольно, Би-сенсей», произнес он, усиливая свой голос так, чтобы его было слышно во всем зале. «Пусть в этой жизни вы и мой наставник, но среди всех живущих, лишь мне даровано прощать грехи. Наруто Узумаки лишь тень сенсей Ашуры, не более. Ты прав. Прямо сейчас, мне не тягаться с ним, но, в крайнем случае, ты сможешь для меня его ослабить», — улыбнулся Виктор. «Боюсь, у нас есть еще одна проблема», — раздался голос парня в кимоно позади Би. «Риннеган». «Ну да, конечно», — раздалось от Виктора. «И как тебе, Учиха Саске, Ямамото?» Вновь ухмыльнувшись, он взглянул ему в глаза. «ТЦ, чертов Джашин не дал мне сразиться во всю мощь с теми ублюдками, но стоит им отдать все почести. Они сильны, как тысяча чертей», — сжав кулаки, произносил здоровяк. «Не уверен, смог бы я совладать даже с одним из них. Честно признаться, мне повезло, что я еще живой». Глазастая скотина переоценила себя и отвлеклась на Джашина, и я смог использовать реконструкцию. «Но, сам знаешь, Виктор, такой фокус не прокатит несколько раз кряду. Тебе, я вижу, тоже пришлось пойти на экстренные меры. Моим противником был один из аспектов мироздания. Результат закономерен. То, что я смог выжить, вообще чудо, добавил Виктор. Или, если быть точным, то, что он не знал о силах кошмара, запечатанных во мне, меня и спасло. Даже имея всю память мироздания, никто, даже эта древняя жаба, не в силах удержать в голове тысячелетие. В любом случае, Риннеган – это уже не просто сила тени Индры. Ямамото не смог заставить его использовать всю силу этого глаза, но даже то, что мы видели и чувствовали, уже говорит о том, что мы имеем дело с тем, что находится за пределами нашего мира. Владыка, я считаю, что Риннеган заслуживает большего внимания, чем предполагалось ранее. Учиха Саски должен быть обозначен как первый в списке особого военного потенциала и уничтожен любым способом и с любыми потерями. Мы просто не можем позволить ему существовать. Мы не можем позволить существовать в нашем мире подобному. Хех, из-за того, что вы двое испугались, я должен пересмотреть приоритеты, спросил Виктор. Этого не будет, резко ответил он. Хвостатые звери первичны, а он их солнце, их маяк. К тому же у него сила аспекта жизни. Вы и понятия не имеете о силе Ашуры-сенсея, так, что не вам судить. Прошу прощения. Джашин встал на одно колено. Виктор посмотрел на Ямамото. Чего? Я не собираюсь. Внезапно он вздрогнул. Два пальца Виктора были направлены в его сторону, и с короткой вспышкой его правое колено пронзил сверхбыстрый белый луч, пробив в нем сантиметровую дыру. «Аарх!» — вскрикнул он и, не удержавшись на ногах, пал на одно колено, из которого пошел дымок. Со стороны Виктора на них было направлено подавляющее кю и сила мудреца, а его глаза изменились, засияв золотым светом и обретя горизонтальный зрачок. «Я говорил, что моя милость не вечна. Вы оба провалили план, столкнулись с врагом и бежали, поджав булки. Аарх!» — продолжал кричать Ямамото. «Мальчишки не было в деревне. Я выдал по ней свой особый навык. Я не почувствовал ничего общего с вами там. Я знаю, папаша принял меры, но, поняв это, вам надлежало добыть знания о его местонахождении. Никак не ставить там всех на уши и лишь в финале передать отцу послание. Зря ты вообще полез вслед за Джашином. Ты дал противнику о себе знания, сорвал задание и зря потратил силу. Теперь ты бесполезен в ближайшее время, и мне придется задействовать мастера, но твои войска мне также понадобятся. Малые страны падут к нашим ногам. Как вам будет угодно, владыка?» Дрожащей рукой закрывая кровоточащую рану, произнес Ямамото, тяжело дыша от боли. «Диана, позовешь для меня мастера?» С улыбкой он взглянул направо в левую часть зала на каменные ступени. На них одиноко сидела молодая женщина с грудью чуть выше среднего, одетая в светло-голубую шубу с белым, как снег, воротником, поверх обтягивающего кружевного трико, на голое молодое тело и полупрозрачных белых чулков на ногах без обуви. На ее пальцах красовались металлического цвета ногти длинной в 3-4 сантиметра каждый на каждом пальце. Осмотрев их, она лениво поднялась на ноги и медленно воспарила по воздуху до самой ковровой дорожки, где и приземлилась на ноги, встав под свет с жаровиной факелов. Она демонстрировала свои золотые волосы и голубые глаза, в мгновение сменившиеся на белые. Меж пальцев сверкнули электрические разряды. «Мне стоит присутствовать, это решать мастеру. На этом этапе он будет вашим лидером, пока я восстанавливаюсь». «Поняла, тогда я направлюсь немедленно», — произнесла она и взмахнула рукой в сторону потолка. Над ней образовался ледяной овал, а на ее спине выросли два больших белых крыла, и, взмахнув ими, она влетела в этот лед на потолке с большой скоростью, будто в портал, после чего он треснул и осыпался, будто осколками разбитого зеркала. «Теперь касательно деревни Ирайкага, где наш великий лорд сейчас, а это я, пожалуй, оставлю при себе», — ответил Би. «Сенсей, вы, Даруи, мой товарищ, можешь убить меня раньше времени, но я не отдам его на расправу и не позволю им шантажировать Наруто. И без того я слишком много сделал для тебя». «Хех, добро», — ответил Виктор. «Пусть так и будет, но план. Я все еще готов служить мечте о мире, где не будет места воинам, и жертвы приносить мне не впервые, и видеть смерть отважных воинов. Пусть Гьюки ты и убедил, со мною вместе. Хвостатым места нету в этом мире. Шагать к мечте учил я тебя с честью, и я готов за это заплатить. Ю». Канализация действительно оказалась ебаными катакомбами, как и говорил странник. Еще, я вообще не заметил между ним и Орочимару какого-то напряжения или неприязни. И это меня напрягало, если поверить в историю странника о том, что это он с моим отцом однажды убили его. Насколько я успел узнать Рачимару, то он явно не тот человек, который склонен прощать или забывать, а уж забыть то, что тебя однажды убили и лишили власти, к которой ты стремился значительную часть жизни, вообще невозможно. Сейчас же эти двое ведут себя так, будто ничего и не произошло. Я бы не сказал, что их можно назвать друзьями, но в рамки командир-солдат их отношения укладываются. Я, конечно, не эксперт в области определения лжи, но, общаясь со странником один на один, я не чувствовал, что он мне врет или относится с пренебрежением. Исходя из того, что я от него чувствовал, он скорее признал меня равным, пусть только и на эту миссию. Да и странное чувство, располагающее к нему все, никак не исчезало. До пригорода мы дошли быстро, там пришлось прокрадываться, держась вплотную к Рачимару, который скрывал наше присутствие от сенсоров и просто чувствительных людей. Все же пригород также усиленно патрулировался, и для троих посторонних, которые держались вместе, прокрадываться там было не самой легкой задачей. Благо, вход в коллектор мы нашли быстро и вовремя. При всех своих хулиганских выходках, в канализации я был впервые и уже жалел об этом. Темнота, периодическая вонь, сырость и собачий холод, который иногда сменялся теплом от труб, по которым шла горячая вода. Для себя я делал зарубки кунаим на каждой арке, повороте и прочем, чтобы не потеряться. Не то, чтобы я не доверял чутью Рачимару, который вел нас то по широким трубам, то, как теперь по просторному каменному коридору, то, по черт его знает откуда взявшимся тут лестницам и погребам. Он сам учил всегда перестраховываться. Странник вообще вел себя весьма спокойно и расслабленно, будто для него это легкая прогулка, и даже выражением лица никак не выдавал каких-то переживаний или сомнений. Впервые я обрадовался, что на мне эта маска, иначе, из-за моего постоянно меняющегося лица, я бы наверняка сильно упал в их глазах. Спустя еще 5 минут движения по широкой трубе медленным шагом и молча, чтобы эхо шагов не отдавалось в трубах и быть полностью бесшумными, мы наконец вышли в какое-то подобие комнаты слива. Сюда вело большинство малых труб, по которым никак не мог пройти человек, и в огромную пропасть в центре помещения с каждой стены через 5-6 труб сливалась вода самой разной степени чистоты и температуры. Слегка пригибаясь над трубами, мы шли вдоль стен, слушая шум непрерывно льющийся со всех этих труб воды. В таких шумных комнатах Рачимару обычно останавливался и разрешал себе говорить, либо поясняя что-то нам, либо со змеями, которых он то посылал вперед в самых разных направлениях, то встречал вернувшихся и слушал их доклады о том, куда ведет та или иная труба, или поворот в коридоре. «А кто такой тот император кошмаров, о котором вы говорили, сенсей?» Не выдержал я перемещения в канализации в режиме полного молчания, и раз уж тут все равно шумно, то позволил себе говорить. Древнее зло из мифов и легенд, как выяснилось в ходе длительного исследования, в том числе и моего. Ухмыльнулся он, не оборачиваясь ко мне лицом, но я почему-то всегда мог понять, когда он ухмыляется. В каждой сказке лишь доля сказки. Во времена моей юности и мудрец шести путей считался мифом, но, почти 18 лет назад, твой отец и Саскикун довели мир до ручки, и мудрец явился пред всеми лично. Даже не поленился развеять мою технику. Это видели почти все шиноби, и существование мудреца, как сверхсущности, уже не оспаривается даже самыми заядлыми спорщиками и скептиками. Довели мир до ручки, разве не Учиха Мадара тогда постарался, вместе с рассветом, в котором и вы имели честь состоять? На этом он удивленно обернулся. Да-да, я успел неплохо ознакомиться с историей Четвертой Великой Войны и биографиями самых интересных мне личностей. Хех, ну, в каком-то смысле так оно и было, но, уверяю тебя, когда я уверился в том, что планы рассвета не совпадают с моими интересами, я тут же покинул эту организацию. На этом он остановился, направив змею в очередной проход с левой стороны. Если вернуться к императору кошмаров, то почти все, что мы сейчас видим, а также подземелья в стране звука, где частично расположена деревня, это наследие его эпохи. Эпохи, когда люди только начали познавать чакру по-настоящему после смерти мудреца шести путей. Тогда почему он кошмар, если при нем столько всего было создано? Если верить мифам, то однажды среди знати первой человеческой империи родился мальчик необыкновенной красоты и дарований. Он родился от союза женщины и мужчины, что были учениками самого мудреца и с которыми он поделился чакрой лично. Его учения и помогли им выбиться в люди и стать великими на своей родине. Они могли позволить себе лучших учителей для своего ребенка. За считанные годы обучения у других учеников мудреца, возможно даже у самого Индры, мальчик тоже стал великим, во всем превзойдя родителей. Со своими талантами он в юном возрасте взошел на престол, обманом свергнув предыдущую династию, а свои армии направил на завоевание, получив пророчество о том, что он уже бессмертен. Бессмертен, да, слава непобедимого полководца, личная сила и умение. Что это все значит, когда старость берет свое, и приходит время покинуть этот мир? Это время пришло даже для такого существа, как мудрец шести путей, но тот император отказался смириться, и искал способы жить дальше. В конце концов, по мифам, он стал первым истинным бессмертным, владыкой змеев и великим мудрецом смерти. Достоверно неизвестно, что именно он с собой сделал. Было ли его бессмертие результатом договора с богом смерти или еще чем, но было фактом, что подобно тому, как мудрец даровал людям чакру, он мог даровать силу и раскрывать другим разные способы стать бессмертным. И некоторые из них сохранились до сих пор и даже были усовершенствованы. Страна водопада основана на руинах древней цивилизации, и она была единственной малой страной, которая смогла захватить и долгое время удерживать семихвостого из хвостатых зверей. Они отлично освоили техники древних, неведомые до сих пор даже великим странам. «Про бессмертие вы сейчас серьезно?» — округлив глаза, уточнил я. «Я думал, лишь вы, сенсей, владеете подобной силой, и даже она несовершенна. Совершенства не существует, но способы продлевать жизнь есть, и водопад владеет многими из них. Одно из величайших мест силы — пещера Рьючи. Также находиться здесь. Звучит как бред. Странник, а ты что скажешь? Я соглашусь с Рачимару», — внезапно выдал он. «Я хорошо помню Кокузу из Рассвета, ведь это я убил его. Он был бессмертным отступником из водопада и имел 5 сердец. Хех, я подозревал, что с этим парнем что-то не так, но 5 сердец. Жаль, я не смог его тщательно изучить», — задумался Рачимару. «Кто-то там говорил, что изучать наследие древних слишком опасно. Хех, к сожалению», — ответил Рачимару, и змея вернулась из коридора слева, прошипев ему что-то в лицо. «Выход там», — кивнул он в сторону прохода в коридор слева. Пройдя по нему, откуда текла вода со смесью мочи из общественных писсуаров, мы поднялись по большой трубе наверх, где сквозь решетки по краям потолка пробивались лучи солнца. Лестницы, к сожалению, не было. Метров 10 пришлось идти по стене. Змея, запущенная вперед, подала сигнал о том, что снаружи чисто, и я поспешил аккуратно взломать решетку и выбраться наружу за глотком свежего воздуха. Оглянувшись вокруг, я обнаружил себя в каком-то подобии парка, а узкая дорожка, на которой и находился вход в коллектор, вела к широкой главной и украшенной флагами этой страны дороге. Повезло, что до нее было минимум метров 200 через десяток весьма больших для парка деревьев, иначе проходящий мимо патруль заметил бы лежащего на зеленой траве парня в черном плаще. Сама дорога, похоже, вела на открытую и огромную площадь у какого-то величественного сооружения высотой под 100 метров минимум. Сомневаюсь, что это дворец правительства, больше похоже на какой-то храм, хотя, все может быть. Также, похоже, что именно от этого здания расходились 3 великих водопада, те самые громадные акведуки, по которым через всю страну текла пресная вода. Следом за мной из дырки выбрались и Арачимару со странником, также осмотревшись вокруг. «Хех, мы почти на месте. Вставай, Тоби, не притворяйся бревном. Здесь скрытность уже ни к чему». «Это почему?» «Этот храм и есть деревня скрытого водопада. Точнее, сама деревня расположена под ним, а название она получила именно из-за акведуков. Пойдем прямо по дороге к храму, представимся и запросим немедленной аудиенции», — огласил Арачимару наш план. «Царевна Аюн, сильнейший сенсор в мире. Она способна легко пробить мой антисенсорный барьер, пусть она и слабее меня. Дальше пытаться обмануть ее бесполезно, как и проникнуть под великие водопады незамеченными. Вы должны быть знакомы со структурой сенсорного барьера над Канахой. Так вот, она поддерживает примерно такой же одна, просто своим присутствием». На этом я округлил глаза. «Это ж дохренище чакры нужно, даже больше, чем у вас, сенсей. Не всегда. Уж ты точно должен понимать, что расход чакры зависит от контроля. Ты – яркий тому пример. Благодаря твоему контролю чакры и тренировке медицинских техник на большинство техник у тебя будет уходить куда меньше чакры с тем же эффектом, чем у шиноби, который не обладает таким контролем. В случае с врожденными способностями или предрасположенностями, это работает еще лучше, произнес Рачимару. Например, я могу обходиться без еды и воды больше месяца, и это никак не скажется на моем состоянии. После месяца без еды и воды я ослабну лишь незначительно, чтобы убить меня таким образом, не хватит и года. Сила ее сенсорных способностей, скорее всего, связана с биологическими изменениями в ее теле. Хочешь сказать, что она, что-то вроде Какузу, уточнил странник. Мне тяжело судить о Какузу, но если ты имел в виду, что она мало похожа на человека, то, так и есть. На переговорах она выглядела своеобразно. Это как? Спросил я, когда мы вышли на главную дорогу. Ближайшие постовые повернули к нам головы, но подходить и останавливать не стали. Если уж мы как-то вошли в город, то и смысла тормозить нас сейчас, пока мы ничего особенного не сделали, не было. Скоро узнаешь, улыбнувшись, ответил сенсей. Спустя пару минут мы вышли на храмовую площадь и решительно направились к ступеням храма, где нас наконец и попытались задержать. «Стойте! Именем царевны!» Раздалось откуда-то сверху, и с вершины ступеней на нас уставился мужик в комплекте тяжелых доспехов поверх черного комбинезона и отличительной особенностью местных старших офицеров, а именно с плащом за спиной. На его голове, поверх балаклавы, был черный шлем с протектором скрытого водопада. К нам сразу подошли со всех сторон по несколько человек с самым разным оружием, от копий и алебард до одноручных мечей со щитами. У горланищего нам сверху на поясе красовались украшенные рукояти двух мечей. По высочайшему повелению проход в храм водопада закрыт. Об этом знают все жители города, как и о причинах. «Вы кто такие?» «Лорд-консул скрытого звука, Арачимару», представился он, снимая капюшон и расстегивая ворот своего плаща. «Прибыл к царевне Аюн с предложением о помощи и настаиваю на срочной аудиенции». «Чего, Арачимару?» «Ты и есть Арачимару, как ты?» Внезапно, стоящий наверху отвлекся, будто бы услышал что-то у себя в голове. «Да», — произнес он, — «я понял, мы защитим вас, КХМ, а вот это не к добру», — пробубнил нам Арачимару. Странник впервые напрягся и схватился за рукояти своих пистолетов, закрепленных в кобурах на поясе. Я, мельком глядя на все это, также напрягся. «И что теперь?» — прошептал я, но ответа не получил. «По высочайшему повелению приказываю взять нарушителей под стражу до особого распоряжения царевны», — выкрикнул он, и окружившие нас дружно направили на нас оружие и встали в боевые стойки. Арачимару лишь ухмыльнулся. «А ведь я пытался быть вежливым», — громко произнес он. «Тварь, из-за тебя мы оказались в таком положении, так теперь ты еще смеешь издеваться. Пришел убить ее высочество, теперь ты в ловушке, змей. Сдавайся, и твоя смерть будет безболезненной. Перед тем, как я получу аудиенцию, позвольте сказать, что кое-чего вам не стоило делать. Если вы хотите, чтобы ваша страна и деревня процветали, если вы хотите жить в мире, если вы хотите и дальше не испытывать страха, столь огромного, как океан, единственное, чего вам никогда не стоит делать, загонять в ловушку одного единственного человека», — произносил Арачимару и, прикрыв плащом руки, складывал печати, чуть пригнувшись. «Я понял, что он выигрывает нам время, но, судя по тому, что несколько статуй рядом с храмом, у которых на какой-то черт были настоящие луки с колчанами, полными настоящих стрел за спиной, медленно поворачивали головы, и их глаза начинали светиться синим светом. Враг тоже что-то понял. ТЦ, убить его», — раздалось от мужика наверху. «Меня». Арачимару резко упал на одно колено и ударил двумя ладонями по бетонной площади перед началом ковровой дорожки. «Техника призыва. Массовое связывание змеями», — раздалось от него, и пара десятков бойцов, окруживших нас в мгновение ока, были связаны пулей, вылетевшими у них из-под ног змеями. Открыв рот, он также выпустил трех змей покрупнее в сторону стоящего наверху, но тот успел среагировать благодаря расстоянию почти в полсотни метров. Выхватив свои два меча, он разрубил змей, отпрыгивая назад, и, выплюнув змей до конца, Арачимару закрыл рот. «Тоби, не спать, в сторону», — раздался голос странника, но я уже видел, что статуи голых женщин и мужчин направили на нашу троицу луки и немедля выстрелили в нас. «Знаю», — выкрикнул я в ответ, мгновенным перемещением уходя вправо. Он стоял слева от Арачимару и также прыгнул в свою сторону, достав пистолеты. Арачимару, взмахнув плащом, использовал технику замены, и несколько стрел, летевших в него, попали в плащ, прибивая последний к земле. Вот уж не думал, что после Академии увижу технику замены, особенно в исполнении кого-то уровня КГ. Бойцы рядом ничего не могли мне сделать, будучи связанными змеями. Некоторых уже покусали, и они падали на пол. В меня также направили несколько стрел, от которых я без проблем уклонился частичным мерцанием и поймал одну стрелу, летевшую мне прямо в лицо. Со стороны странника раздались выстрелы из парных пистолетов по статуям, за ними прятались бойцы с арбалетами, но странник создавал настолько плотный огонь по статуям, что часть арбалетчиков просто залегла на пол на втором ярусе, а часть, которая все-таки стреляла по нему, толком не могла попасть из-за невозможности нормально прицелиться. Из 5 статуй на его фланге осталось 2, остальные осыпались от попадания десятков вакуумных пуль. Я также достал пистолет из кобуры на бедре, взмахнув плащом, и надавил на спусковой крючок, который в этом режиме медленно продвигался. На один выстрел приходилось тратить больше секунды, но такова цена использования громовых пуль. Для того, чтобы провести чакру молнии в накопитель в стволе и придать ей форму, пропуская через печать, требуется время, и спусковой механизм в процессе намагничиваться, что и делает спуск таким тугим. Но есть и плюсы. Использовать эту технику с этим оружием может даже человек, не умеющий использовать стихию молнии. За него все делает печать в магазине, требуется лишь направлять свою чакру, сняв предохранитель, чтобы пистолет начал ее поглощать. Дожав крючок до конца, я получил отдачу в виде легкого удара током по руке, но это того стоило, да и перчатки свели весь вред на ноль. Со ствола, со вспышкой синего света, сорвалась крупная синяя игла калибром в 9 мм и, вонзившись в лицо одной из статуй, взорвалась такой же вспышкой вместе с каменной головой. Остальное потрескалось и развалилось само. Ожившие статуи на моем фланге переглянулись, будто испугались, и отступили назад. Меня не пришлось долго приглашать. Совершив прыжок, усиленный чакрой ветра в ногах, я оттолкнулся от сжатого воздуха еще раз и двойным прыжком с сальто влетел на второй ярус входа в храм на высоте под 30 метров. Здесь меня встретили арбалетчики, опешившие от моего появления, не успев их зарядить. Некоторые, переглянувшись с товарищами, бросились ко мне, выхватив мечи, но тут же получили вихрем листа по головам. Очередной громовой выстрел меж груди женской статуи, и каменная лучница пала, развалившись на части. Еще выстрел за спину в голову третьей статуи за мгновение до того, как она бы пронзила меня стрелой почти в упор, и ее голова разлетелась на осколки. Утратившие боевой дух арбалетчики, бросив оружие, разбежались. Мда, все же Орочимару переоценил этих ребят. На левом фланге появились какие-то ребята в робах и, складывая печати, задействовали воду из фонтанов, сливных стоков и труб под площадью, и перед уклоняющимся и отстреливающимся странником возникла тройка весьма больших водяных драконов. «Техника теневого клонирования», — ответил он, создав десяток клонов. Разбежавшись по двое, клоны заняли позиции недалеко от него. Один встал за спиной другого, который присел на одно колено и, сложив печать, положил руки на спину впереди стоящему. Оригинальный странник, спрятав пистолет, и ухмыльнулся и, сложив комбинацию печати, завершил ее печатью тигра. Изменение природы клонирования в огонь. Созидание огня. Техника танца огненных драконов. Впереди стоящий клон воспылал огнем, а стоящий позади направил созданного из него огненного дракона в цель. Вода сильнее огня, но тут 5 драконов против 3 равного размера. Столкнувшись, техники уничтожили друг друга, создав облако пара. Еще не все. Огонь. Дыхание дракона. Раздалось от оригинального странника, вдохнувшего воздуха и выдохнувшего волну сжатого пламени в стену второго яруса перед собой, создав огненный вал. Волна пламени будто омыла подъем в храм на его фланге. Ветер. Единая ударная волна. Раздалось от оставшихся клонов, которые, раздвинув руки в стороны, сконцентрировали чакру ветра и высвободили ее, хлопнув в ладони, создавая направленную вперед ударную волну, дополнительно усиливая огненную, которая буквально пожрала весь верхний ярус слева. Я наблюдал это в воздухе во время прыжка на второй ярус и едва не выронил глаза от удивления. Это какой-то совершенно новый уровень использования техник. Теневые клоны как ходячие баллоны с чакрой, для того, чтобы создать драконов в 5 разных точках. Серьезно, имеет смысл, но сложности затраты чакры на подобный фокус должны быть нечеловеческими. По сути, такую атаку должен использовать отряд шиноби, а он сделал это в одно лицо и, похоже, не особо напрягся. Такова сила генералов. Выходит, зря я дразнил Какаши-сенсея, валяя перед ним дурака. Орочимару появился будто из ниоткуда прямо перед отпрыгнувшим ранее назад, мужиком в доспехах с двумя мечами и с ухмылкой ударил его с размаху кулаком в грудь с проворотом кисти. Не просто ударил, а похоже вложился конкретно. Я таких ударов с кулака в исполнении сенсея никогда не видел. Мужик не успел среагировать, пролетел полсотни метров до позолоченных стальных дверей в храм высотой в 5 метров и толщиной в полметра, которые были закрыты и своей спиной выбил их внутрь, отлетев в залы храма. «Черт, я все же перестарался и сломал два пальца, выбив кулак», — произнес Рачимару, глянув на свою кисть, не выражая лицом болевых ощущений. Мгновенным перемещением за его спиной появился странник. «Не плевать ли, все равно заживет минут за 10, а то и за 5», — произнес странник. «Но удара Цунади в твоем исполнении не ожидал. Думаю, у меня вышло немного слабее. Нужна практика». «Точно», — согласился с ним Рачимару, подняв указательный палец вверх. «Не обратив внимания на меня, стоящего на правом фланге, они, будто все в порядке, и слева не горит несколько человек в доспехах, убегая к ближайшим фонтанам, а также не пылают флаги водопада, посаженные в катки кусты и маленькие деревья, просто направились в храм, шагая по ковровой дорожке. Хех», выдохнув, я направился за ними следом. Внутри храма я быстро догнал их и поравнялся идущим чуть впереди странником. Арачимару отстал от нас на десяток шагов, и внезапно, когда он проходил мимо лежащего на спине и потерявшего сознание мужика, которым он выбил дверь, последний схватил его рукой за лодыжку и, очнувшись, отхаркнул кровь сквозь балаклаву. «Кхе!» — раздалось от едва живого мужика в доспехах. Пробегая мимо, я чувствовал, что он еще жив, но его очаг чакры угасал. В таком состоянии ему оставался максимум час, если не оказать срочную помощь. Для меня было реальной неожиданностью, что он сможет очнуться, не говоря уже о том, что он попытается что-то сделать. «Во имя царевны, ты не пройдешь дальше», — хрипло произнес он. «Я, трибун Черного легиона из скрытого водопада Артемий, я не позволю, кхе», — продолжал хрипеть он. Арачимару повернул голову и взглянул на лежащего у его ног. «Отпусти, трибун, отпусти, и я не трону тебя», — произнес Арачимару. «Или тебе не очень нужна эта рука?» Схватившись за рукоять катаны, продолжал Арачимару. «ТЦ, рука, да плевал я заберу тебя с собой в ад», — кричал он, и второй, дрожащей рукой сложил пальцы клинком. Под его вмятой кирасой зашипели бумажные печати, и из-под ворота пошел дымок. «Арачимару сама», — выкрикнул я, дернувшись вперед, но мне на плечо положил руку странник и строгим взглядом, глянув в глаза, покачал головой. «Тоби, странник, назад!» — взмахнул рукой Арачимару в нашу сторону, и, подчинившись команде, мы отпрыгнули назад с мгновенным перемещением, приземлившись на одно колено в другом конце коридора. После этого, последним, что я видел, была вспышка оглушившего нас взрыва. Ударной волной нас едва не опрокинуло на спины, а от горячего воздуха я и странник прикрылись руками. Часть украшенного пололка и стен храма обрушились, частично завалив проход. Из облака дыма, по мраморному полу, игнорируя подожженный ковер, выползала белая змея толщиной с собаку. Оказавшись рядом с нами, она раскрыла пасть, и оттуда вылез Арачимару весь в слизи, но даже сохранив свое снаряжение. «Арачимару не настолько слаб, чтобы ты о нем так беспокоился, Тоби», — ухмыльнулся странник. «Эту технику я уже видел, но, признаться, это было быстрее, чем на тренировках. Змеиная подмена. Печально видеть, как погибают достойные воины». Повернулся Арачимару в сторону движущегося на нас облака пыли и дыма. «Ну, что, дети мои, пойдем дальше», — ухмыльнулся он, глянув уже на нас. Продвигаясь дальше по коридорам, они не встретили ожесточенного сопротивления. На их пути ожили несколько статуй, которые были уничтожены. Перед выходом в купальни стенкой встали десяток воинов с ростовыми щитами и короткими мечами с одним здоровяком во главе. Они выступали для него живым щитом и прикрывали от атак странника, выставляя заряженные чакры и щиты против вакуумных пуль. Здоровяк пытался отвлечь Тоби и Арачимару дистанционными атаками, от которых последние легко уклонялись мгновенным перемещением в разные стороны, а сам, уловив момент, резко рванул за спину странника. Но Арачимару недалеко от Тоби оказался водяным клоном и буквально распался на воду и вытек в бассейн, рядом с которым они стояли. Настоящий Арачимару оказался за спиной здоровяка, который уже замахнулся на странника и, обхватив его змеями из рукава, выкинул его в ближайшую стену с размаху. Змеи покусали здоровяка в полете, и стоять он больше не смог. Через купальни был открыт вход по коридорам в парадный зал перед подъемом по лестнице на главный балкон, с которого правитель обращался к собравшимся перед входом в тронный зал, выходя через золотые ворота в виде решетки с украшенной аркой из белого камня. Без видимых усилий, одолев стражу в виде нескольких статуй с луками, оживших по мере приближения Орочимару, Тоби и странника, они поднялись по лестнице ко входу в тронный зал. Выбивать золотую решетку не пришлось. Дверь открылась сама, и люстры на потолке и фонари на стенах, явно работающие с помощью чакры, осветили помещение вместе с факелами и загоревшимися золотыми жаровнями. Пройдя чуть вперед от ворот, Орочимару с сопровождающими остановился, не доходя до середины просторного зала. Пол был выложен белым кафелем, расстелены красные ковры, а со стен свисали тканевые флаги водопада в виде черного круга со стрелкой вниз на кроваво-красном холсте. Впереди, в полусотне метров, на небольшом возвышении примерно в десяток ступенек, находился украшенный золотом деревянный трон. На нем сидела большая, в прямом смысле слова, молодая женщина. Женщина из чистого золота, ростом примерно в 5 метров. Эта статуя была совсем не похожа на другие. От нее веяло сильной чакрой Кю. Каждая деталь ее внешности была максимально детализирована. Веки даже имели золотые ресницы, были и брови, а также, едва видимые морщины, отображена легкая впалость щек, скулы, детализирована ушная раковина, мышцы ее головы тела были будто выточены из камня. Как и у живых женщин, у этой золотой статуи имелась грудь, примерно второго размера с детализированными сосками. Ее ноги были чуть раздвинуты, когда она сидела на троне, и был виден женский половой орган. Черные волосы, свисающие с ее головы, казались настоящими. Пошевелив пальцами, она открыла глаза, которые засветились ярко-синим светом, и давление Кю, исходящее от этой статуи, резко возросло. Тоби пришлось отступить на шаг от такого, прикрывшись рукой. Орочимару никак не отреагировал, а странник лишь нахмурился, глядя вперед и взявшись за пистолеты, вновь достал их из кобур на поясе, приготовившись к бою. «Ох, не к добру это!» – пробубнил странник, когда золотая, 5-метровая женщина поднялась с трона, одарив всех троих пронзительным взглядом. «Доброе утро, царевна Аюн!» – ухмыльнулся Орочимару и театрально поклонился. «К сожалению, пришлось добиваться аудиенции таким образом. Я прошу прощения за доставленные неудобства и стремился свести ущерб к минимальному». Выпрямившись и сжав кулаки, продолжал Орочимару: «Я надеюсь, так будет понятно, что наш разговор не терпит ожиданий, царевна». «Хватит, Орочимару», — механическим голосом ответила статуя. «До того, как ты начал буйствовать перед моим храмом, я сомневалась, но сейчас, я уверена, что за всем этим стоишь ты. Ты и только ты». Выставив руку вперед, она указала на него пальцем. «Перед тем, как я начну подробно пояснять, почему именно я не имею отношения к происшествию в вашей стране, что бы ни случилось, я бы, все же, хотел узнать, в чем именно вы меня обвиняете, т.ц.» Раздалось от нее: «В нападении и попытке разжечь войну среди малых стран. Сейчас ты решил убить меня заранее, а не как обещал через 10 дней устами своих мертвых послов». «Мертвых послов?» – вопросительно произнес он. «Интересно, только со мной у водопада есть шансы противостоять твоим интригам, змей. Не станет меня, и мой народ первым пойдет против травы и дождя. Так, на это был расчет, или же их ты хотел заставить ударить первыми? Впрочем, это уже не важно. Ты зря пришел ко мне со столь незначительной свитой. Здесь даже тебе меня не одолеть. Вы знаете, что я сильней», — произнес он. «Но я пришел не сражаться с вами. Мне кажется, что у нас общий враг, и лучше бы вам успокоиться, немного подумать и выслушать мою позицию по данному вопросу», — настаивал Рачимару. «Вы ведь уже знаете, что произошло в Союзе. Плевать мне на Союз великих стран. Они заслужили горе как никто. Наверняка и к этому ты руку приложил». «Да что вы вообще знаете?» — не выдержав и выйдя вперед, выкрикнул парень в маске ворона. «Тоби». Странник дернулся вперед, но в этот раз Орочимару положил руку ему на плечо и, глядя в спину парня, ухмыльнулся. «Закрывшись в этом замке за стенами словно мышь в норе, вы думаете, что знаете все обо всех. Трусливо наблюдая и получая лишь обрывки информации, вы смеете обвинять других в своих бедах. Да вы сами заслужили жить в падении на обломках некогда великой империи, пока другие развиваются вам на зависть, т.ц.» «Да кто ты такой, мальчишка?» — воскликнула статуя. Впервые вижу такого наглого подчиненного Орочимару. Обычно у него все знают свое место. На колени. На Тоби сфокусировалось все ее тю, но он ответил своим на выдохе, сжав кулаки, и по залу поднялся ветер, развивая стяги на стенах и вызывая легкую дрожь в стенах. «Потрясающе!» – пробубнил Орочимару, чувствуя, что их тю оказались равны. «Нет», — ответил Тоби и резко сорвал с лица маску и, сняв балаклаву, отбросил их в сторону, показав лицо. «Меня зовут Тобиас Намикадзе. Я сын шестого Хокаге, и перед куклой я не преклоню колено. Орочимару хотя бы настоящий, а ты? Какой же ты монарх? Я заявляю, что все твои слова лишь чушь. Можешь атаковать, я отражу любую твою технику». На этом он расстегнул ворот и кинул свой плащ страннику, проходя вперед, сняв с пояса катану в ножнах и удерживая ее в левой руке. «Кишка у тебя не тонка, парень», — раздалось от статуи. «Ты мне даже нравишься. Будет жаль убивать такого красавчика, но я защищу свою страну». Статуя также шагнула вперед и сложила десяток печатей. «Вода. Техника водяного дракона», — раздалось от нее, и в стенах зала прорвало трубы. Вода хлынула на пол и сформировала 10-метрового дракона, который, зарычав на остановившегося перед ним Тоби, хмуро взглянувшего на него, раскрыл пасть и устремился в атаку. На глазах Орочимару и округлившего глаза странника, дракон всей своей массой и скоростью обрушился на Тоби. Орочимару продолжал, ухмыляясь, держать странника за плечо. «Мой ученик не настолько слаб, чтобы ты так за него переживал», — вернул он ему его же слова. «Просто смотри». Взмахом правой руки Тоби смел остатки воды и стоял в небольшой выбойне, от которой по полу пошли трещины, но сам был невредим, выдержав всю мощь атаки и заставив статую округлить глаза. «Как видишь, я не врал тебе. Ты можешь убедиться в этом, если явишься в своем настоящем облике. Тогда я позволю тебе заглянуть в мою память. Ты ведь способна на это. Тогда поверишь, что мы не желали зла твоей стране, и ты пойдешь на это, даже зная, что так я смогу убить тебя в любой момент». «Тоби, это уже лишнее», — выкрикнул странник. «Плевать, я обычный офицер, такой же, как тот трибун, что умер, пытаясь защитить свою царевну. И если это позволит остановить кровопролитие, то я готов. А вы, царевна?» — улыбнулся Тоби. «Хорошо». Статуя также улыбнулась и отшагнула в сторону, прикрыв глаза. На троне возник шар из света, который постепенно менял форму на человеческую. Спустя минуту на большом троне уже сидела молодая девушка в белом платье чуть ниже колена и длинными белоснежными волосами. От нее исходило слабое свечение, и сидя на троне, она смотрелась как ребенок в сравнении с 5-метровой статуей из золота. Ее глаза были перевязаны плотной белой повязкой, и спрыгнув, она босиком направилась прямо к Тоби, направляя взгляд ему за плечо. «Так вот, значит, как выглядит настоящий Аюн», — хрипло произнес Орочимару. Девушка была похожа лицом на золотую статую, но та была будто ее взрослой версией. Та, что приблизилась к Тоби, была значительно моложе, и на вид ей было не более 20. «Готов, красавчик?» — улыбнулась она и положила правую руку на его черные волосы. «Я держу свое слово. Таков уж мой путь. А-а-арх!» — резко закричал он в приступе головной боли и упал на колени, сморщившись. «Тоби, черт, я не позволю!» — крикнул странник и, смахнув с плеча руку Орочимару, подбежал ближе и направил на нее пистолеты. Между ними встала золотая статуя. Когда он был готов выстрелить, раздался голос Тоби. «Нет, не смей, я в порядке, ТЦ». Переглянувшись со статуей, он показательно направил стволы вверх, согнув руки в локтях, и шумно выдохнул. «Я только начало проникновения. Забыла сказать, что процедура эта не из приятных. Я не отступлю. А-а-арх, таков уж мой путь ниндзя», — произнес Тоби, заставив Аюн вновь улыбнуться и продолжить. Катана в ножнах выпала из его рук, которые обмякли и повисли плетью. Примечание к части. Ну вот и водопад. Делитесь своими впечатлениями в отзывах. Глава 17. Мертвые идут. Примечание к части. Всем приятного чтения. Поднимись из праха. С. Находясь в белом мареве и слыша лишь противный писк, молодой парень в сером бронежилете поверх комбинезона нагнулся посмотреть на свои руки и ноги и тут же начал их чувствовать. Убедившись, что конечности на месте, а также он может ими свободно двигать и стоит на каком-то подобии поверхности, он начал озираться вокруг, вспомнив, что уже бывал в подобном месте и сделал для себя определенные выводы. Первое – это не гендзюцу. Скорее всего, это место являлось его подсознанием и срабатывало как защитный механизм в моменты, когда его сознание было либо перегружено сомнениями, либо просто отказывалась нормально функционировать из-за внешних факторов и накопившихся внутренних противоречий. Второе, что было следствием первого, выбраться из этого состояния, не устранив причину выброса в подсознание хотя бы на минимальном уровне, не представляется возможным. Сейчас он искал зацепки, которые могли поведать ему о причинах его пребывания здесь, и уже спустя 5 минут бессмысленной ходьбы и вглядывания вдаль в пустом белом мареве, начинал закипать. Не было похоже, что ему оставили какие-то подсказки, как в прошлый раз. Уже больше 5 минут он мог только бродить и чувствовать, что находится здесь совсем один. Катаны, как и ножен на поясе, с ним не было, и попытки призвать меч или позвать по имени не увенчались успехом. Из этих попыток он понял, что может слышать собственный голос, что уже было некоторым прогрессом. Попытки вспомнить, что произошло и как он здесь оказался вновь, также не давали результатов. При этих попытках он чувствовал только головную боль. Постепенно, дышать становилось тяжелее, а белый свет, бивший по глазам отовсюду, не добавлял спокойствия. «Тоби!» — услышал он женский голос, который эхом разнесло по помещению. «Тоби!» — ничего не отвечая, он несколько раз обернулся, шагая по округе и пытаясь найти источник голоса, что у него, конечно же, не выходило, и внезапно, к его плечу едва ощутимо сквозь наплечник бронежилета, дотронулась женская рука. Мгновенно среагировав, он резко развернулся и увидел в десятке метров перед собой Ариэль, но совсем не ту, какой он ее видел в последний раз. Огненно-рыжая красотка стала еще более высокой и стройной, а ее грудь, особенно в стандартном красно-черном комбинезоне огня, выделялась еще больше, как и длинные ноги. В такую уже было не грех влюбиться с первого взгляда, и вспомнив, что он даже не попрощался с ней, когда вместе с Хаку покинул деревню через ледяное зеркало, забрав лишь минимум вещей, которые хранились в его комнате в общежитии Академии, у него в груди противно защемило в области сердца. Он опустил взгляд себе под ноги в молочно-белое марево, смотреть в ее глаза и не выражающие каких-то эмоций лицо было слишком тяжело. «Тоби!» — раздалось уже голосом Риэлли. Сжав кулаки, он все же собрался и поднял глаза. «Если ты ждешь, что я начну здесь извиняться и каяться, то этого не будет. Ты лишь видение, порожденное моим воспаленным мозгом, и заранее скажу, что я уверен в том, что действовал правильно. Тогда так было нужно. Но перед Риэлли я все равно извинюсь». «Хех!» — выдохнул ее образ. «Тогда, почему не сейчас? Удобно ведь здесь прорепетировать, не?» — ехидно ухмыляясь, произнесло видение. «Слушай, может, мне стоило явиться голой? Сколько ты уже сдерживаешься? Даже к той симпатичной кунайчи не пытался подкатить в деревне звука, а только строго отчитывал ее на всех тренировках. Большой злой ворон. Хе-хе!» — издевалась над ним видение. «ТЦ, перед тобой извиняться не собираюсь. Предпочту настоящую Ариэль, а ты ее слишком давно не видел. Что если она растолстела или...» «Завались!» — резко перебил ее Тоби. «Я чувствую, что она выглядит именно так, и плевать мне, если это неправда. Снова предпочтешь жить в иллюзии, не принимая реальность, скорее, не принимая чушь, которую ты несешь. Лучше прекрати спектакль и скажи, как мне выбраться отсюда. Что-то я не пойму, ты ведь сам согласился ступить в мою ловушку, а теперь просишься обратно». Обняв его за шею, произносила уже Аюна, мельком глянув на ее лицо и глаза, перевязанные белой тканью. Он, в приступе головной боли, вспомнил, что произошло. «Точно!» — схватившись за голову и сморщившись от боли, прошептал он. «Вот отчего я снова здесь. Ты здесь по моему приглашению, красавчик!» — не отпуская его из объятий, произнесла Аюн. «Может, по мне и не скажешь, но, при прямом контакте, я весьма умелый телепат!» — улыбаясь, продолжала она, отстегивая его наплечники и массируя плечи и шею. «Я уже просмотрела часть твоей жизни, пропуская через себя твои чувства и эмоции. Мне искренне тебя жаль. Ты ведь просто хотел, чтобы тебя ценили и уважали. Ты хотел, чтобы к тебе относились как к равному, так как ты относишься к остальным, верно? Говорю же, хватит уже этого спектакля!» — выпрямившись и дернув плечами, смахивая с себя нежные руки Аюн, произнес Тоби. «Я и без этого понял, что внутри себя я все о себе знаю, даже то, о чем обычно не думаю, и в какой-то степени тоже люблю поиздеваться. Но это уже перебор. Все еще думаешь, что я – это ты, а ты предлагаешь поверить в очевидный развод? Мол, царевна водопада решила меня пожалеть и помочь мне разобраться в себе? Так, да пошел ты, и хватит уже притворяться девушками в моей голове, это начинает меня пугать. Хех, а что если я все же настоящий Аюн, Тоби? Когда двери открываются, то вход и выход возможен с обеих сторон. Как я вошла в твое подсознание, так и ты можешь войти в мое. Предлагаешь вторгнуться в сознание монарха союзной страны? Я, конечно, любопытный, но это уже перебор. Спасибо. Неужели тебе не интересно, что я чувствую? Нет, я уверен, что настоящий Аюн мои чувства Кариэль также по барабану. Вот тебе еще камень. Аюн и понятия не имеет, как выглядит Риэль. Не стала бы она извлекать эту фантазию из моей головы ради этого пустого разговора. Теперь выпускай меня уже отсюда, черт тебя подери, раздраженно настаивал Тоби. Ладно, но, если только представить, что я настоящая, ответь мне на один вопрос, иначе не отвяжешься. Не, обойдя его спереди и присев перед ним на корточки, Аюн покачала головой, как непослушный ребенок. ТЦ, разве я не хороша? Спросила она, поднявшись на ноги и снимая лямки белого платья с плеч, обнажая свою грудь и с улыбкой коснувшись ладонями щек округлившего глаза и тут же попытавшегося отвернуться Тоби. «Разве ты не хотел бы остаться со мной и прожить здесь всю свою жизнь? Мы бы могли вместе править целой страной и сделать все так, как захотим сами. Может, все-таки передумаешь и, поверив в эту сказку, станешь моим соправителем?» Улыбнулась она и, воспользовавшись замешательством, Тоби поцеловала его в губы. Но через пару секунд он резко ее оттолкнул. «Нет», — выкрикнул он, — «это перебор, я не наивный глупец, который может поверить в подобное». «Вот как, жаль», — продолжала улыбаться она, — «когда ты очнешься, мы вернемся к этому разговору». «Проснись, проснись, Тоби, Тоби, эй, Тоби, очнись». На этом он резко обернулся, стоя на все той же крыше горящего замка на фоне развернувшегося в округе пожарища. Вдали все еще горел белокаменный город, вокруг раздавались крики, стихающие звуки боя и треск от пожара. Разглядывать все в деталях мешал заполонивший округу дым, но и без прямой видимости он уже прекрасно осознавал, что происходит вокруг. «А, простите, ваше величество, я задумался. Хех, можешь так меня больше не называть. Моя корона, да это не так важно», — перебил его Тоби, ухмыльнувшись и мельком глянув на расколотую корону, делая несколько шагов вперед от края крыши к стоящему напротив мужчине. «Важно, что вы были монархом, настоящим, а я привык уже к настоящим монархам обращаться только так, ТЦ. Учитывая историю Саюн из водопада, то услышать от тебя это обращение – плохая примета». «А да», – улыбнулся Тоби, – «это точно, но привычки из-за вас менять не буду, уж простите. Да и разве есть куда хуже? Хех, согласен. Буйство завоевателей, мертвые идут за душами живых, как и описано в книге конца. Виктор описывал лишь то, в чем принимал самое активное участие. Это не пророчество и никогда им не было, лишь изощренная угроза. Я собираюсь сделать так, чтобы она не сбылась, как Саюн», — решительно ответил Тоби. «Я рад, что ты так уверен в себе, но все же спрошу, ты думаешь, что у тебя получится то, что не вышло у твоего отца и Саски?» «Я не согласен. Мы лишь разгребаем последствия их незначительных ошибок, а касательно моего отца, он тоже ответит за это, но позже. Хе-хе, думаю, он ждет твоего возвращения. Представляю рожу Наруто и на душе становится легче. Вот уж на чьи ожидания мне наплевать. Разве нам не пора?» «Пока нет. Напоследок я бы хотел услышать твою версию того, что стало с Аюной, о произошедшем в малых странах на континенте. Дальше все относительно ясно. Да и я сам принимал участие в том, что с тобой стало здесь. Хех, ну тогда, слушайте, ваше величество», — улыбнулся Тоби, открыв глаза, которые будто были набиты песком, слыша стихающий противный писк в ушах. Молодой парень проснулся и, увидев над собой расписные потолки, медленно поднял корпус. Протерев глаза, он тут же потянулся к бутылке с водой на комоде рядом с кроватью, в которой он лежал под легким покрывалом в своем черном комбинезоне. Рядом с ним в дальнем углу просторной спальни, украшенной коврами на полу, с тягами водопада на стенах и кучей всяких ценностей в виде ваз, цветов, посуды, дорогой мебели и прочего, сидел странник в своем обычном прикиде, сложив руки на груди. Залпом выпив почти пол-литровой бутылки воды и почувствовав, как ему становится легче дышать и противные ощущения по всему телу отступают вместе с головной болью, парень шумно выдохнул. «Добро пожаловать в этот лучший из миров», — произнес странник, улыбнувшись, и поднялся со стула. Он подошел к парню и вытащил из его вены катетер, предварительно отсоединив капельницу. «Поднимись из праха», — театрально произнес странник. «Сколько я был в отключке?» — хрипло спросил Тоби, скидывая с себя покрывало. «Чуть меньше суток», — ответил странник. «Сейчас примерно 8 утра. Мы находимся в одной из гостевых комнат храма водопада, где нас разместили по повелению царицы Аюн. Неловко признавать, но твой крайне безрассудный и отчаянный жест сработал на все деньги. Орочимару одобрил это, но в следующий раз думай своей башкой, прежде чем проявлять такую инициативу. Ты понимаешь, что раскрывать сознание перед врагом недопустимо. Водопад, наш враг», — произнес Тоби, поднимаясь на ноги и разминаясь, проходя в середину комнаты. «Потенциально, хех, переживаешь за секреты звука, которыми могла овладеть Аюн. Я ими не очень-то владею, разве только расположением ключевых построек и в целом, что и где находится внутри деревни. К чему-то реально страшному и секретному у меня допуска нет». «Да черт бы с секретами», — резко ответил странник, заставив Тоби обернуться. «При таком контакте она легко могла бы поджарить тебе мозг и сделать своей марионеткой или еще чего похуже. Это неоправданный риск». «Серьезно, из чего вдруг ты, генерал, так переживаешь за младшего офицера, пусть и из личной гвардии Орочимару? Не припомню, чтобы мы успели стать друзьями. Да и потому, что я о тебе слышал, ты еще в Конохе не был особо компанейским человеком и без проблем перешел на сторону звука, когда они еще были врагами. Ты себя недооцениваешь», — ответил странник. «Ты куда ценнее обычного офицера, ТЦ. Как скажешь», — отмахнулся Тоби и резко упал на пол, начав быстро отжиматься на кулаках, подпрыгивая и делая хлопки, успевая вновь сжать кулак перед тем, как тело снова упадет на землю и кисти коснутся пола. «Хех, ладно», — продолжил странник. «Пока ты дрых, мы получили херову тучу новой информации, так, что приводи себя в порядок побыстрее, собирайся тут с мыслями и с вещами, и мы немедленно выдвигаемся к Орочимару, который уже должен быть в скрытой деревне травы. Он, чего, туда один пошел?» — резко подорвавшись на ноги, спросил Тоби. «Ситуация кардинально изменилась и требует участия всей малой тройки. Как будешь готов, выход из храма найдешь. Жду на центральной площади у храма, там поясню подробности». «Понял», — ответил Тоби, приступив к приседаниям на одной ноге и выпрыгиванием с сальто назад и вперед со следующим приседанием. После разминки и недолгого поиска вещей, я в сопровождении стражи вышел из храма, где уже убрали испорченный вход, пока я был в отключке. Странник ждал у перил второго яруса на входе в храм, и когда я вышел в своей маске, плаще и со всем снаряжением, он, не торопясь, поведал мне много интересного. Самое главное состояло в том, что царевна Аюн, просканировав мой мозг, нам поверила и приняла предложение Орочимару о помощи. Она сообщила, что за сутки до нашего вторжения на городских и деревенских кладбищах начали подниматься мертвецы, скелеты, полусгнившие тела разной степени сохранности, трупные черви, напитавшиеся чакрой и увеличенные в размерах до кошки или даже собаки. Не только захороненные люди, трупы животных и их скелеты тоже потеряли всякое желание спокойно лежать в могилах, и всем, что у них осталось, рыли землю, выбираясь на поверхность. По отношению ко всему живому, включая даже кусты и другие крупные растения, вели себя агрессивно, пытаясь этой самой жизни все вокруг лишить, и у них это начало получаться. Фермеры, охотники и другие деревенские жители не сразу поняли, что происходит, а даже когда поняли, то повсеместно уже по 5-10 человек на каждом участке лишились жизни в попытке противостоять мертвецам и присоединились к их маршу. Хуже всего было на крупных кладбищах, где нежити было действительно много, и пришлось применять все средства, чтобы просто не выпустить агрессивную толпу мертвецов в город. Пригороды и деревни уже к ночи также были зачищены поднявшимся по тревоге черным легионом. Одно то, что пришлось задействовать такую силу вместо городской стражи, которая откровенно не справлялась с напастью, говорит о том, насколько все было серьезно. Панические настроения не обошли даже черных. Многие даже из элитных солдат тогда проявили малодушие, и мне трудно их за такое винить. Примерно к середине всего этого, когда стало понятно, что, несмотря на то, что мертвецы уже полезли в доспехах и с оружием, владеющие чакрой ничуть не хуже, чем при жизни, им все равно конец и зачистка страны от этого ужаса, вопрос ближайших 10 часов, погода резко изменилась и небо затянуло грозовыми тучами. Облака формировали страшные лики черепа по всей стране и медленно, в течение 10 с лишним минут, спускались с неба до уровня крыш самых высоких зданий поблизости. Только над столицей было 3 подобных лика, учитывая размеры города. После этого, с помощью этой хрени было озвучено послание. Для вас пришло время. Время, что было названо часом великого зла. Время искупления грехов и очищения. Он вернулся. Он вернулся, и вы склонитесь перед ним. В милости своей владыка отводит этой стране 10 дней и ночей, чтобы подготовить жалкое и бессмысленное сопротивление. Через 10 дней и ночей эта страна и ее лидеры будут мертвы или склонятся перед ним. Бросайте копья с башни дерзости. Повеселите вашего нового бога. Озвучив эту страшилку, облака в образе черепов распались на туман, который вскоре выветрился сам собой и с наступлением полуночи. Спустя всего 5 часов Аюн начала получать первые доклады, что мертвецы побеждены на самых разных участках, а то, что от них осталось сожжено. Все свободные войска и часть населения, которое возможно было эвакуировать, по приказу Аюн собирали в городе крепости вместе с продовольствием и другими ценными ресурсами. 2 недели в таком режиме страна могла протянуть без проблем. Аюн проводила такие учения минимум 2-3 раза в год. Во время 4-й Великой войны они закрылись в городе на 3 с лишним месяца в ожидании удара от союзных сил Шиноби по водопаду, но этого не случилось. На военном совете Аюн убеждали в 2 вещах. Первый — лагерь советников из числа руководителей гильдий, оставшихся в стране представителей международной торговой гильдии, дипломатов, а также оставшихся лидеров народных ополчений и городской стражи. Местные купцы и просто приближенные гражданские настаивали на том, что подобным вполне могли заниматься потрошители трупов. Секта, проблема которой в водопаде и соседних странах уже давно вышла за рамки стандартной, но по-прежнему откладывалась в долгий ящик. Их интересы были понятны. Сектанты частенько грабили купцов, распространяли свои вредоносные учения внутри гильдий, из-за чего сообщество теряло ценных работников, решивших вместо дальнейшей работы по специальности заниматься херней в духе беготни по кладбищам. Фермеров они откровенно пугали своими ритуалами в лесах. В результате их экспериментов с животными пострадали многие охотники, а некоторые даже погибли. Народные ополчения, которые гоняли культистов с саными тряпками, нарывались на ожесточенное сопротивление и временами даже несли серьезные потери в результате предательств своих и хорошо организованных засад в духе шиноби. В среде военных, наоборот, проблему недооценивали. Вся военная аристократия в один голос заявляла о том, что даже очень крупная секта никак не могла сотворить подобные ужасы. Даже улики, накопленные стражей, охотниками и ополчением за годы противостояния, которые прямо свидетельствовали о том, что в распоряжении сектантов есть ужасающие техники подобного толка, не могли их убедить. С войсками водопада в лице Черного легиона сектанты старались не сталкиваться или давать крупные взятки, а также оказывать нелегальные услуги, чтобы их всячески задобрить и избежать драки там, где ее можно было избежать. В прямом столкновении даже с небольшими группами профессиональных военных наемников с разных стран, чем, по сути, являлся Черный легион, кроме принятых на постоянную службу граждан водопада, обученных теми же наемниками, у них не было ни единого шанса. Войска настаивали на том, что даже если это было сделано руками секты, то это происки могущественного врага вроде Союза Великих Стран, который наверняка действует через свою автономию, страну звука. Особенно подозрения обострились, когда через дипломатические каналы и разведку узнали, что Дождю и Траве поступили такие же угрозы. Только Дождю отводилось 7 дней, а вот Траве 8. Кому как не Орочимару обладать подобными техниками и таким образом пытаться разжечь войну среди малых стран, которые неизбежно будут подозревать друг друга в подобном. Внезапное появление Орочимару перед храмом только укрепило подозрения царевны, но мой неожиданный жест сработал.